Глава третья. Ну вот и они, его воображаемый класс. Говард позволил своим глазам собрать моментальную коллекцию их достопримечательностей, зная, что, скорее всего, видит их в последний раз. Вот панк с черными ногтями, вот индианочка с очами персонажей Диснея, вот девушка лет 14 на вид с железной дорогой на зубах. Взгляд Говарда двинулся вглубь комнаты. Огромный нос, маленькие уши, слишком толстые на костылях, ржаво-красные волосы на каталке, рост почти 2 метра, мини-юбка, вздернутые соски, до сих пор в наушниках, галстук-бабочка номер 2, анорексичка с пушком на щеках, герой футбола, белый парень с дредами, длинные ногти домохозяйки из Нью-Джерси, полосатые колготки. Начал терять волосы. Их было так много, что Смит не мог закрыть дверь, кого-нибудь не прищемив. И так они пришли, они слушали. Говард раскинул свой шатер и начал спектакль. Он представил им Рембрандта не самобытным борцом с устоями, а конформистом. Предложил им спросить себя, что такое гений. И в недоуменной тишине подменил привычную фигуру прославленного в веках мятежного мастера Наим Говардом, созданный образ умелого подмастерья, изображавшего то, что было угодно его состоятельным патронам. Говард призвал студентов подумать об изяществе как маске на лице власти и взглянуть на эстетику как на утонченный язык исключений. Он посулил им курс, который подорвет их веру в спасительную человечность того, что обычно зовется искусством. «Искусство — это западный миф», — провозгласил Говард, в 6 раз за 6 лет, и утешающий нас, и созидающий. Все записали эту фразу. Вопросы есть? Ответ был неизменным — тишина. Но тишина особого сорта, характерная для престижных, дающих классическое образование колледжей. Слушатели Говарда молчали не потому, что им было нечего сказать, как раз наоборот. В комнате чувствовалось брожение миллионов мыслей, иногда настолько сильная, что, казалось, они отскакивают от студентов и рикошетят от мебели. Кто-то скользил взглядом поверх стола, кто-то смотрел в окно, кто-то с глубокой тоской на Говарда, самые слабые души краснели и утыкались в тетради. Но никто не издавал ни звука. Все страшно боялись своих соседей, а прежде всего самого Говарда. В начале преподавания он по глупости пытался заглушить этот страх. Теперь же явно его лелеял. Страх означал уважение. Уважение предполагало страх. Если тебя не боятся, ты ничего не получишь. Что, совсем ничего? Неужели лекция была исчерпывающей, ни одного вопроса? Его английский акцент, сбереженный в целости и сохранности, тоже подливал масло в огонь страха. Говард дал тишине повисеть. Он повернулся к доске и медленно снял репродукцию, позволяя немым вопросам бомбить его спину. Пока он скручивал Рембрандта в плотное белое полотно, его ум заполонили личные вопросы. Сколько можно спать на диване? Разве секс так много значит? Конечно, он значит кое-что, но почему так много? Неужели надо бросить псу под хвост 30 лет жизни только потому, что я до кого-то дотронулся? Или я стал другим человеком? Или постель — средоточие всего? Разве секс так много значит? У меня есть вопрос. Голос, английский, как и его собственный, донесся откуда-то слева. Говард обернулся. Из-за сидящего перед ней высокого парня он не заметил ее раньше. Первое, что бросилось ему в глаза, — 2 блика у нее на лице. Возможно, действие кокосового масла, которым пользовалась зимой Кики. Одна лужица света лежала на гладком лбу, другая на кончике носа. Говард подумал, что невозможно изобразить эти пятна, не уничтожив и не извратив глубокий темный цвет ее лица. Прическа не изменилась. Теперь это были рыхлые, торчащие во все стороны дреды, не более 5 сантиметров в длину и с такими ослепительно рыжими кончиками, словно она обмакнула голову в катку с солнцем. Говард, который в данный момент пьян не был, убедился, что ее грудь действительно чудо природы, а не прихоть его воображения. Опять эти дерзкие соски, пробивающиеся сквозь толстый вязаный резинкой свитер из зеленой шерсти, Его жесткий воротник стойка заметно отставал от шеи девушки, что придавало ее голове сходство с торчащим из горшка цветком. «Да, Виктория. Это ведь Ви, не так ли? Я вас слушаю». «Да, это Ви». Говард ощутил, как класс затрепетал от этой новости. Первокурсница, которая знает профессора. Конечно, более целеустремленные охотники за информацией уже знали о вражде между Говардом и вновь прибывшей знаменитостью Монти Кипсом. И, может быть, даже о том, что осмелившаяся на вопрос девушка была дочерью Кипса, а сидящая поодаль — дочерью Говарда. Возможно, их осведомленность простиралась еще дальше, и они имели представление о назревавшей на кампусе войне. Два дня назад в Веллингтонском вестнике Кипс резко выступил против антидискриминационного комитета Говарда, не только подвергнув критике его цели, но и усомнившись в его праве на существование. Кипс обвинил Говарда и его сторонников в насаждении либеральных взглядов на кампусе и подавлении протестов со стороны правого крыла. Как водится в университетских городах, статья стала сенсацией. Этим утром возмущенные коллеги и студенты завалили электронный ящик Говарда письмами в поддержку комитета. За спиной генерала, неспособного держаться в седле, его армия рвалась в бой. «Вопрос очень простой», — сказала Виктория, съеживаясь под столькими устремленными на нее взглядами. «Я только хотела...» «Пожалуйста, продолжайте», — подбадривал Говард. «В котором часу занятия?» Говард почувствовал, как у студентов отлегло от сердца. Слава богу, ничего умного она не спросила. Видимо, мысль о сочетании ума с красотой была невыносима для всех присутствующих. Однако Ви не пыталась быть умной, и теперь они оценили ее практичность. Ручки замерли в воздухе. В конце концов, только это они и хотели знать — факты, место и время. Ви тоже приготовила ручку и низко опустила голову, но потом вдруг метнула в Говарда полувопросительный и полукокетливый взгляд в упор. К счастью для Джерома, — подумал Говард, — он согласился таки вернуться в Браун. Эта девушка та еще штучка. Говард поймал себя на том, что он самозабвенно смотрит на нее и забыл ей ответить. «Занятие в 3 часа, по вторникам в этой аудитории», — ответил Смит у него за спиной. «Список литературы есть на сайте и при входе в кабинет профессора Белси. Кому нужна подпись в студенческой карточке, несите, я подпишу. Спасибо за внимание». «Пожалуйста», — сказал Говард, перекрикивая шум сдвигаемых стульев и закрываемых рюкзаков. «Оставьте мне свои имена только в том случае, если вы действительно решили взять этот класс». «Но, Джек», — качая головой, сказала Клэр, — «эти сайты берут что ни попадя. Пошли им список покупок, они его опубликуют». Джек забрал у Клэр распечатки и бросил их обратно в ящик. Красноречие, доводы и уговоры не помогли. Придется, видимо, выложить все как есть. Джек снова обошел стол, прислонился к нему спереди и скрестил ноги. «Клэр, ну и создание это Зора. Клэр, я не могу позволить тебе так отзываться о... Вот так экземпляр. Может быть, но... И ты просишь меня взять ее к себе? Клэр, Зора Белси — прекрасная студентка. Незаурядная, я бы сказал. Возможно, она не Эмили Диккенсон». Клэр рассмеялась. «Зора Белси не выдавила бы из себя пары строк, даже если бы Эмили Диккенсон лично вылезла из могилы, приставила пушку к ее виску и приказала сочинять стихи. У нее просто нет способностей в этой сфере. Она не хочет читать поэзию, и все, что мне удалось от нее получить — листки, списанные в столбик. Между тем у меня 120 талантливых детей на 18 мест. У нее 97% рейтинга. Наплевать. Мой класс — это приз за одаренность. Я не молекулярную биологию преподаю, Джек. Я пестую и оттачиваю тонкость чувств, которые, повторяю, Зора лишена. Она умеет рассуждать, это не то же самое». «Она считает», — проговорил Джек самым глубоким и державным тоном, приберегаемым им для дня вручения дипломов, «что ей не дали возможность посещать этот класс по причинам личного характера, лежащим за пределами круга образовательных и творческих вопросов. «Что? О чем ты, Джек? Что это за канцелярская тарабарщина?» Боюсь, она намекает на то, что с ее точки зрения это вендетта, некорректный вид мести. Клэр промолчала. Она тоже долго варилась в университетской среде, она знала цену слову «некорректный». «Она так сказала? В самом деле?» «Какие глупости, Джек! А сотни ребят, которые не попали ко мне в этом семестре, я что, тоже отомстила? Неужели это всерьез?» «Похоже, она намерена довести дело до ученого совета. Обвинить тебя в предвзятости, насколько я понял. И, конечно, она сошлется на ваши отношения», — сказал Джек, давая многоточию выразить его мысль до конца. «Вот так экземпляр!» «Думаю, это серьезно, Клэр. В противном случае я бы тебя не беспокоил». «Но, Джек, класс уже набран. Если мы добавим имя Зоры Белси в последний момент, как это будет выглядеть?» «Лучше маленькая неловкость сейчас, чем большая и, возможно, не бесплатная неловкость в будущем, на ученом совете, а то и в суде». Время от времени Джек Френч бывал восхитительно краток. Клэр встала. Даже в полный рост она была не выше сидящего Джека. Однако крошечные размеры Клэр Малкольм не влияли на силу ее личности, и Джек это прекрасно знал. Он слегка отстранился, готовясь к ее нападению. «Значит, мы больше не поддерживаем факультет, Джек. Мы больше не отдаем предпочтения уважаемым профессорам, а потакаем студентам, чьи претензии сшиты белыми нитками. Такова наша политика на сегодняшний день. Бить в набат, едва они заорут пожар. Клэр, я прошу тебя принять во внимание тот факт, что я сам нахожусь в крайне унизительном положении. Тебя, стало быть, подставили, и теперь ты подставляешь меня. Клэр, Клэр, присядь, пожалуйста. Я вижу, что недостаточно ясно выразился. Присядь». Клэр медленно опустилась в кресло, проворно как подросток, подвернув под себя ногу, и уставилась на Джека, опасливо моргая. «Я просмотрел сегодня списки. Трех человек из твоего класса я не знаю». Клэр снова удивленно взглянула на Джека, затем подняла руки и с силой хлопнула ими о ручки кресла. «Ну и? Что ты хочешь сказать?» «Например, кто такая...» Джек сверился с листом бумаги у себя на столе. «Шантель Уильямс». «Она секретарь у какого-то оптика. Не помню какого, а что?» «Секретарь?» «Эта девушка — настоящая находка. Она исключительно талантлива», — заявила Клэр. «Как бы там ни было, она не входит в число студентов этого заведения», — спокойно возразил Джек, методично гася восторги правды и жизни. «А значит, строго говоря, не имеет права на...» «Джек, я ушам своим не верю. Мы же 3 года назад договорились, что если я хочу взять дополнительных студентов, сверх и помимо обязательных, это на мое усмотрение. Вокруг полно талантливых ребят, лишенных возможностей Зоры Белси. Они не могут позволить себе ни колледж, ни наши летние курсы, и самая радужная их перспектива — армия. Армия, Джек, которая в данный момент воюет, они не могут...» «Мне прекрасно известны», — перебил Джек, слегка уставший этим утром от читающих ему лекции раздраженных женщин, «проблемы в сфере образования, с которыми сталкиваются в Новой Англии недостаточно обеспеченные молодые люди. Ты знаешь, что я всегда поддерживал твое бескорыстное стремление, Джек, разделить свой яркий дар, что ты говоришь, Джек, с теми, кто иначе такой возможности не получит. Но суть в том, что мне задают вопросы о правомерности приема в твой класс лиц, не являющихся студентами колледжа». «Кто задает? Люди с кафедры?» Джек вздохнул. «Этих людей немного, Клэр. Я отклоняю их вопросы. До сих пор отклонял. Но если Зори Белси удастся привлечь ненужное внимание к твоей, скажем так, выборочной стратегии, я не уверен, что смогу отклонять их и дальше». «Это Монти Кипс?» «Я слышал, он выразил протест», — едко сказала Клэр, изобразив пальцами кавычки, по мнению Джека лишние, против работы на кампусе антидискриминационного комитета Белси. «Господи, Да он тут всего месяц. Значит, он наша новая власть?» Джек вспыхнул. Он мог дергать за ниточки лучших из них, но глубоко личный конфликт был для него неприемлем. Кроме того, он очень уважал способность к лидерству, а Монти Кипс буквально излучал это неотразимое качество. Если бы сам Джек в юности был бойчее на язык и хоть чуть-чуть дружелюбнее, если кто-нибудь хотя бы теоретически мог выпить с ним по пиву, он тоже стал бы общественным деятелем вроде Монти Кипса, или как покойный отец Джека, сенатором Массачусетса, или как брат Джека, судьей. Но он был прирожденным пленником одного университетского мира и всегда считался с людьми, которые, подобно Монти Кипсу, сидели сразу на двух стульях. «Клэр, я не могу позволить себе говорить о наших коллегах таким тоном. Это недопустимо. И я не имею права называть имена. Я просто пытаюсь спасти тебя от бессмысленных мытарств в этом колледже. Понимаю». Клэр взглянула на свои маленькие загорелые руки. Они дрожали. Ее рябая серо-белая макушка наклонилась к Джеку. «Воздушная», — подумал он, — «как перья в птичьем гнезде». «В университетах», — начал Джек, готовясь произнести превосходную проповедь, но Клэр встала. «Я знаю, Джек, что бывает в университетах», — мрачно сказала она. «Можешь поздравить Зору, она принята».